Гейне почувствовал, что побеждает болезнь в ту ночь, когда сквозь утихающую боль очередного приступа, прислушиваясь к дыханию сиделки, задремавшей в кресле, внезапно ощутил в себе словно живой пульс биения ритма и пробивающийся напев. Так бывало всегда, когда возникали стихи. Утром, когда пришел секретарь, он продиктовал ему новое стихотворение. В течение лета и осени 1851 года он написал много новых стихотворений, среди них «Рампсенит», «Испанские атриды», «Игуда Бенгалеви», «Ночная поездка», «Вицли-пуцли», «Диспут». Болезни и смерть были побеждены. И опять он целыми днями слушал чтение, диктовал письма, принимал гостей и опять без умолку разговаривал. Первый его секретарь, Карл Киллебрандт, рассказал о начале этой новой жизни поэта. Он уже был прикован тогда к постели на Амстердамской улице, если только можно назвать постелью его матрацное ложе. Его слух уже ослабел, его глаза закрылись, и лишь с трудом мог он своими худыми пальцами поднять уставшие веки, когда хотел что-либо увидеть. Часть моего пребывания у него, которая длилась ежедневно 3-4 часа, была посвящена чтению. По большей части это были теологические сочинения, или, по крайней мере, книги по истории церкви. Я должен был прочитать ему, конечно, также Библию, которую он знал почти наизусть, и я ему прочитывал часто подряд целые главы. За те 8-9 месяцев, в течение которых я посещал его, я прочел с ним Вильгельма Мейстера, «Правду и поэзию», «Тассо», «Фауста», обе части, «Духовица» и почти все драмы Шиллера, которыми он очень восхищался. В частности, особенно высоко он ставил Валенштейна. При этом он не уставал посвящать меня, 20-летнего юношу, в тайны поэтического ремесла, объясняя сущность различных стилистических форм, разбирая отдельные поэтические приемы, отмечая тончайшие нюансы и не переставал хвалить строгую манеру классиков. В октябре 1851 года была, наконец, издана новая книга стихов романсера. Уже сама подготовка книги, отбор стихов, написанных еще до болезни, переработка, чтение корректуры подбадривали и вдохновляли. В послесловии он рассказывал читателям о том, как изменились его взгляды, и с обычной откровенностью и обычной иронией признавался в старых и новых сомнениях. Стихотворения, хотя бы отдаленно заключавшие в себе колкости против Господа Бога, я с боязливым рвением предал огню. Лучше пусть горят стихи, чем стихотворец. Да, я пошел на мировую с Создателем, как и с Созданием, к величайшей досаде моих просвещенных друзей, которые упрекали меня за это в отступничестве, возвращение назад, к старым суевериям, как им угодно было крестить мое возвращение к Богу. Иные по нетерпимости своей выражались еще резче. Высокий собор служителя атеизма предал меня анафеме, и находятся фанатичные попы неверия, которые с радостью подвергли меня пытке, чтобы вынудить у меня признание во всех моих ересях. К счастью, они не располагают никакими другими орудиями пытки, кроме собственных писаний. Но я готов и без пытки признаться во всем. Да, я возвратился к Богу, подобно блудному сыну, после того, как долгое время пас свиней у гегельянцев. Когда страстно желаешь Бога, который в силах помочь, а ведь это все-таки главное, нужно принять его личное бытие, его внемирность, его священные атрибуты, все благость, всеведение, все праведность и так далее. Бессмертие души, наше потустороннее существование, достается нам в придачу точно прекрасная мозговая кость, которую мясник бесплатно подсовывает в корзинку, когда он доволен покупателями. Однако ж я должен категорически опровергнуть слух, будто мое отступление привело меня к порогу той или иной церкви, или даже в самое ее лоно. Нет, мои религиозные убеждения и взгляды по-прежнему свободны от всякой церковности. Никаким колокольным звоном я не соблазнился, и ни одна алтарная свеча не ослепила меня. Я никогда не играл в ту или иную символику и не вполне отрекся от моего разума. Я никого не предал, даже своих языческих богов, от которых я, правда, отвернулся, однако расставшись с ними дружески и любовно. Рассказав о своей последней встрече с благословенной богиней красоты, Матерью Божией из Милоса, он заканчивает книгу прямым обращением к читателям. «Как противится душа мысли о прекращении нашего личного бытия, мысли о вечном уничтожении, боязнь пустоты, которую приписывают природе, гораздо более сродни человеческому существу. Утешься, дорогой читатель, мы будем существовать после смерти. А теперь будь здоров, если я тебе что-нибудь должен, пришли мне счет». 13 ноября 1851 года он написал новый вариант своего завещания. Он пригласил двух нотариусов и двух свидетелей из числа соседей, булочника и владельца овощной лавки. Текст начинается общепринятыми вводными фразами. Далее следует. «В спальне господина, именуемого в дальнейшем господин Гейн, в которой по его же настоятельнейшей просьбе собрались нотариусы и свидетели, появился господин Генри Гейн, писатель и доктор обоих прав, проживающий в Париже, Рю де Амстердам, 50, который, будучи болен телом, но здоров духом, памятью и рассудком, как это в беседе с ним установили названные нотариусы и свидетели, в преддверии смерти продиктовал названному господину Дюкло в присутствии господина Руссе и свидетелей свое завещание. Своей правомочной наследницей он назначил Матильду Кресценсию Гейне, врожденную мира, мою законную жену. Параграф 3 гласил. «Я хочу, чтобы после моей смерти все мои бумаги и все письма были тщательно закрыты и предоставлены в распоряжение моего племянника Людвига фон Эмбдена». И в конце уже совершенно прежний Гейне продиктовал. «Я запрещаю произносить у моей могилы речи, как по-немецки, так и по-французски. В то же время я высказываю пожелание, чтобы мои земляки, сколько бы счастливо они ни устроили судьбу нашей Родины, не пытались переместить мои останки в Германию. Мне всегда претили политические пасьянсы с моей персоны. Великой задачей моей жизни было способствовать установлению сердечного взаимопонимания между Германией и Францией и разоблачать махинации врагов демократии, которые используют в своих интересах международные предрассудки и предубеждения. Я полагаю, что сослужил хорошую службу как своим землякам, так и французам». Еще до весны 1852 года 20 тысяч экземпляров «Романсера» были распроданы. Такого успеха давно уже не знали издания Кампы. Книга поэта, изруганного, проклятого, обесславленного, преданного анафеме и властями, и радикалами, в том числе и бывшими друзьями, похороненного критиками и журналистами, объявившему, что он вышел из моды, устарел, исписался, оторвался навсегда от Германии, чушь немецкой литературе, не нужен немецкой молодежи. Эта книга не только поразила неожиданностью своего появления, ах, оказывается, он еще жив, она привлекла старых и новых читателей неожиданной поэтической новизной. В ней были, казалось, уже давно знакомые и примелькавшиеся мотивы и темы. Романтическое средневековье, рыцари, короли, валькирии, монахи, гномы и пестрая романтическая экзотика, древний Египет, Индия, Аравия, Персия, заокеанские походы испанских конкистадоров, были библейские, евангельские образы, античные боги и герои, персонажи немецких народных преданий, еврейского фольклора, исторические деятели, воспоминания недавней старины, изящного и мятежного XVIII века и ближайшие современники, поэты, революционеры, жена автора, его друзья и недруги. Гейне придирчиво настаивал на том, чтобы в издании был точно соблюден его план построения книги. Первая часть истории включает большинство условно-романтических, то есть средневековых, и экзотичных, и библейских стихотворений. Вторую часть ламентации образуют злободневные лирические стихи, воспоминания о молодости, сетования на болезнь, скорбные причитания и гордые признания, эпиграммы и несколько стихотворений на романтические темы. Он писал по-разному даже о своей болезни и предстоящей смерти, хотя, казалось бы, такие темы располагали к суровой однозначности. Печально вышутив давние мечты о счастье, утраченные и упущенные возможности, он жаловался. Но как жизнь умчались грезы, сны растаяли, как пена, я лежу приговоренный, мне не вырваться из плена. И вслед за этим в другом стихотворении совсем иной лад, иное настроение, иной словарь. Не отслужат панихиды, кадош не прочтут унылый, говорить и петь не будут над раскрытой могилой. Если ж теплая погода будет в день моей кончины, то Матильда на Монмартр сходит в обществе Полины. К сожалению, я теперь высоко живу немножко, нету стульев для нее, ах, устали милые ножки. Прелесть толстая моя, уж домой ты ради бога не ходи пешком, фиакров у заставы очень много. Эта часть завершается стихотворениями, контрапунктом, воспоминаниями о юности, о любви. С небесных и горних высот он спускается до самых низких низин своего измученного тела. От печально светлых снов напоминаний о юношеской любви и сумрачных видений опустевшего театра он возвращается к опостылевшей яви, к ненавистным хворям и незабываемым врагам. Им посвящена духовная. «Вам, кто всех честней, любезней, добродетельнейшим снобом, вам оставлю твердолобом весь комплект моих болезней. Колики, что словно клещи, рвут мои кишки все резче, мочевой канал мой узкий, гнусный геморрой мой прусский. Эти судороги тоже, эту течь мою слюнную и сухотку вам спинную завещаю волей Божьей. К сей духовной примечане, пусть о вас навек всеместно вытравит Отец Небесный всякое воспоминание». Стихи, завершающие эту часть книги, названы по-французски «Потерянный ребенок». Так во французской армии называли разведчика, дозорного, одинокого солдата на передовой. Как часовой на рубеже свободы, лицом к врагу стоял я 30 лет. Я знал, что здесь мои промчатся годы, я не ждал ни славы, ни побед. Порой от страха сердце холодело, ничто не страшно, только дураку. Для бодрости высвистывал я смело сатиры злой звенящую строку. Ружье в руке, всегда на страже ухо, кто б ни был враг, ему один конец. Вогнал я многим в мерзостное брюхо мой раскаленный мстительный свинец. Но что таить, и враг стрелял порою без промаха, забыл я ранам счет. Теперь, увы, я все равно не скрою, слабеет тело, кровь моя течет. Свободен пост, мое слабеет тело. Другой заменит павшего бойца. Я не сдаюсь, еще оружие цело, и только жизнь иссякла до конца. Третья часть «Еврейские мелодии» состоит из одной лирической элегии и двух поэм. Лирика эпическая о средневековом поэте Иегуде бен Галеви и сатирический диспут, в котором красноречивый спор монаха и раввина о том, чья вера лучше, завершает суждение прелестной королевы Бланки. Ничего не поняла я ни в той, ни в этой вере, но мне кажется, что оба портят воздух в равной мере. В послесловии к романсеру Гейне жаловался в прозе и в стихах. На самом деле, разве я еще существую? Плоть моя до такой степени измождена, что от меня не осталось почти ничего, кроме голоса, и кровать моя напоминает мне вещающую могилу волшебника Мерлина, погребенного в лесу Броссальян в Британии, под сенью высоких дубов, вершины которых пылают, подобно зеленому пламени, устремленному к небу. Ах, коллега Мерлин, завидую тому, что у тебя есть эти деревья, их свежие веяния, ведь ни единый шорох зеленого листка не доносится до моей матрацной могилы в Париже. Я слышу с утра до вечера только грохот экипажей, стук, крики и бренчание на рояле. Могилы без тишины, смерть без привилегий мертвецов, которым не приходится тратить деньги и писать письма, и даже книги, печальное положение. Давно уж сняли с меня мерку для гроба, и для некролога тоже. Но умираю я так медленно, что это становится прям-таки несносным и для меня, и для моих друзей. Вечность, ох, как ты долга! Потерял векам я счет, долго жарюсь я, но ад до сих пор жаркого ждет. Муза Гейне в романсера вовсе не из тех классических девяти величаво-прекрасных спутниц Аполлона, которые внушали поэтам благозвучные творения, строго определенные по жанрам и темам. Но она и не романтическая мечтательница, скачущая на рыцарском коне по сказочным чащам, по дальним странам или набожно поющая в полумраке готического собора. В то же время она и не изящная светская дама из того обитого цветным шелком салона, где на фоне зеленовато-розовых гобеленов беседовали мудро-остроумные энциклопедисты с благородно-легкомысленными маркизами, вольнодумными аббатами и бледнолицами юношами, будущими якобинцами. И не белокурая немецкая девица, прилежная, домовитая, добродетельная пивунья, сказочница-рукодельница, и не разбитная парижанка, выплясывающая на площади Бастилии, целующая любовника у трактирного столика, залитого вином, и поющая Марсельезу на гребне баррикады, в пороховом дыму и свисте пуль. Муза Гейна родилась на берегах Рейна, на родине карнавала, она не только быстро меняет личины и наряды, как веселая девчонка на карнавале, но иногда поверх античной туники накидывает монашеский хитон, волшебной палочкой романтической феи переворачивает заветные страницы Библии, поет о сказочной немецкой старине, так что песня звучит призывом на баррикады, рассказывает об истории мира, так что задумываются философы и хохочут грезетки. Она молится Христу и Венере, молится истово и насмешливо, приводя в ярость и святоши атеистов. Она скорбит и озорничает. Она, бессонная сиделка, кладет прохладные компрессы на голову поэта, раскаленную болью, и она же, веселая, болтливая толстуха, в новом платье Матильды спешит удрать на концерт. Она говорит с ним голосами далеких подруг, давно забывших его и давно позабытых. Она поет ему тихие колыбельные песни. В них плеск Рейна, шелест лесов Тюрингии, шум прибоя. А сквозь них пробивается гудение Парижа, выстрелы, залпы, крики и рев атакующих, и потом звучат вперемешку или одновременно, рядом балаганные куплеты, любовные молитвенные напевы. Поэзия Гейне стала многоликой, как многолика природа и жизнь человека. Гейне в точности подходят слова, сказанные однажды его великим учителем Гёте: «Радуйтесь игре всерьез, славьте многоцветие, жизнь череда метаморфоз в череде столетий». В наивно-патетической молитве к ангелам едва ощутимые иронические интонации и неподдельно серьезные призывы. «Вы, духи светлые в раю, услышьте плач, мольбу мою, от зол, от бед и темных сил, храните ту, что я любил. Свой щит, свой меч над ней вы прострите, сестру свою Матильду защитите». После этой тихой молитвы, особенно внятный язычный сарказм и гневная патетика, насмешки над хвостуном, листом, реквием, немецким и венгерским революционером, проклятие скотским рылом, реакции и все в одном стихотворении. Поэт сравнивает свою судьбу с театром ночью после спектакля в стихотворении «Она угасла». Уж крысы злобные снуют в портере темном там и тут, чадит в последней лампе масло, все пахнет горечью сейчас, и вот огонь, шипя, угас, ах, то моя душа угасла.